пленник графа. Это было в апреле 1518 года. Прошло полгода с тех пор, как Мартин Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов. В них он протестовал против заблуждений разлагающегося католического духовенства. Тревожные слухи об этом происшествии разнеслись по всей Германии. Неудивительно, что жители Майнской долины заволновались, когда распространилась весть, Лютер будет проезжать через Мильтенберг. Граф Эберхард фон Эрбах тоже об этом узнал. Жил он в своем Оденвальдском замке на расстоянии 6 часов езды от Мильтенберга и был храбрым всемечтимым рыцарем, а также верным сыном католической церкви. С глубоким возмущением принял он известие о недостойном поведении Лютера. Поэтому в уме его возник план – как поймать негодного монаха и выдать его папе римскому. Правда, как раз теперь домашние дела графа были не очень выгодны для такого предприятия. Младший сын его лежал при смерти, и сокрушенная этим супруга умоляла его, чтобы он, как муж, не оставлял ее одну в такой трудный момент. Граф все-таки был уверен, что задуманное им дело было необходимо для блага церкви, и поэтому он не считал себя вправе отказаться от него ради своих семейных затруднений. Поэтому он распорядился, чтобы конная охрана его замка вооружилась, и в сопровождении ее он отправился в Мильтенберг, куда, по полученным сведениям, великий еретик был намерен явиться на следующее утро. Подъехав к гостинице «Гигант», граф слез с коня, но приказал, чтобы конница в этот же вечер отправилась дальше, в недалекий лес, через который должен был проезжать Лютер, и перехватить его там. Ошибки в этом не могло быть, так как Лютер ходил в рясе монаха-августинца, и потому уже издали можно было его узнать. Когда всадники уехали по направлению к лесу, граф велел подать ужин, потом пошел в отведенную ему комнату. Это была небольшая горница на втором этаже. Он снял доспехи, прислонил в угол, освещенный епископом, меч и хотел уже ложиться спать, как вдруг в соседней комнате за тонкой дощатой стеной раздались нежные звуки цитры. После короткого вступления запел сильный приятный баритон. В смежной комнате певец спел духовный гимн во славу Пресвятой Троицы, а в промежутках между стихами подбирал чудные аккорды. Наконец цитра утихла, прекратилось пение, и теперь тот самый певец молился вслух Богу. Но какая это была молитва? Такой молитвы граф никогда не слышал. Это было подобно тому, как дитя говорит со своим отцом, и все свое сердце открывает пред великим, всезнающим Богом. Он благодарил за полученные милости, за откровение в сыне своем, который умер на кресте за грешный род людской. Он просил за благоденствие Церкви Святой, которая находится в трудных обстоятельствах и великих искушениях. Просил, чтобы Бог поспешил на помощь немощным чадам своим, потому что они подобны рассеянным овцам. Он также просил, чтобы Бог открыл очи заблуждающимся и, наконец, предал себя и всех людей милостивой охране Божьей. Молитва произвела глубокое впечатление на графа, который, сложив руки, повторял про себя ее слова. Сердце его, удрученное заботами не только о предстоящем деле, но и о своей семье и больном ребенке, теперь как-то успокоилось, и он мог мирно уснуть. Наутро сладкие звуки цитры из смежной комнаты разбудили графа. снова раздался гимн хвалы за божественную охрану, и снова искренними словами молитвы певец предал себя благодати Божьей. Граф тихо повторил «Аминь» и осенил себя крестным знамением. Потом он поспешно оделся, спустился вниз и, отведя хозяина гостиницы в сторону, спросил: «Кто этот благочестивый муж, который занимает соседнюю комнату? Своим пением и молитвами он глубоко тронул меня». «Имени его я не знаю», — ответил хозяин, — «но это духовное лицо средних лет, почтенного вида. Он явился сюда вчера, незадолго до вас. Он уже позавтракал, уплатил свой счет и собирается сейчас уезжать». «Ведите меня к нему», — воскликнул граф. «Я хочу просить у него благословения». Спустя минуту граф стоял перед незнакомцем. Это был мужчина в монашеской рясе, лет 30, плечистый, со смелым открытым выражением лица, с высоким лбом и кроткими лучистыми глазами. Взор его говорил о непреклонной воле и о сердечной доброте. Дружелюбно протянул он руку и спросил графа, чего он желает. «Достопочтимый отче», — сказал граф, — «вы, кажется, спешите уезжать, но я не могу вас отпустить без того, чтобы не поблагодарить за то, чем вы наделили меня вчера вечером и сегодня утром посредством своего пения и молитвы. Я бы хотел тоже иметь такую крепкую, радостную веру, как у вас». «Да-да», — ответил незнакомый монах, — «благородная музыка — один из самых ценных даров Божьих. Сатане противны эти возносимые Творцу звуки пения и музыки. Ничто не может так успокоить наши взволнованные сердца и приблизить их так к Богу, как священная музыка и пение. Прошу вас, спойте мне еще какой-нибудь из ваших гимнов. Пусть он сопровождает меня, как ангел крылатый, в богоугодный путь, в который я сейчас отправляюсь», — попросил граф. Монах попросил своего гостя сесть, взял цитру, и снова раздалась чудная песня о всеобъемлющей любви Божьей через Сына Своего Иисуса Христа. Когда пение кончилось, граф взволнованно сказал: «О, если б у нас было больше таких певцов! Но в Святой Церкви нашей немного таких мужей, как вы». Тут подошел хозяин гостиницы и почтительно напомнил, что лошади и коляска уже 2 часа ожидают во дворе. «Да-да», — всполошился граф, — «я совсем забыл свой долг, мне надо спешить. Но все-таки, прежде чем я отправлюсь, прошу вас, отче, благословите меня в дорогу. Дело, которое мне предстоит, угодно Богу, и я уверен, что на небе мне это засчитает выше всех других заслуг». «Что же это за дело, благородный рыцарь?» — спросил монах, обратив внимание на слова графа. «Я намерен поймать еретика Мартина Лютера из Виттенберга. Я имею достоверные сведения, что он сегодня направляется сюда. Моя охрана уже с самого вечера поджидает его там в лесу, так что он наверняка не уйдет от меня». «Что же вы хотите с ним делать, когда поймаете его?» «Заключу его в самую мрачную темницу моего замка и буду держать его там, пока этот еретик не обратится к Христу и не отречется от своей ереси». «А если он все-таки не отречется?» «Тогда пошлю его в Рим к святому отцу, нашему папе». «Ну, знаете», — улыбаясь, произнес монах, — «вам нечего больше беспокоиться о том, как вы его поймаете. Это я сам, Мартин Лютер». Онемев от изумления, граф стоял, не отводя от Лютера своих глаз, и долгое время не мог сказать и слова. Но Лютер приветливо продолжал: «Как видите, граф, я в ваших руках. Если вы меня, ни в чем не повинного путника, идущего своей дорогой с упованием на Бога, хотите вергнуть в темницу, только за то, что я, повинуясь Богу и своей совести, возвысил голос против бесстыдной торговли индульгенциями, то я здесь. Велите вязать меня своим слугам. Я не имею другого защитника, кроме Бога». «Нет, нет», — воскликнул граф, наконец придя в себя. «Ни слова больше о темнице. Своей молитвой и пением вы покорили меня раньше, нежели я успел вас увидеть. Сознаюсь, что я был ослеплен. Но теперь, уважаемый доктор Лютер, окажите мне эту милость и поезжайте со мной в мой замок, который недалеко отсюда, и моя супруга утешится вашими божественными речами». Спустя пару минут Лютер сидел в своей коляске, а граф со своими спутниками ехал рядом с ним через Майнскую долину и Оденвальд в свой замок, дорогой беседуя о многих насущных истинах. граф тайком послал вперед одного всадника в замок. И когда Лютер со своими проводниками приблизился к Эрбаху, раздался звон церковных колоколов, а при вступлении его в город навстречу шел хор школьников, певший «Благословен грядущий во имя Господне». Войдя в замок, граф не повел гостя в темницу, а в главный зал, где представил доктора своей изумленной супруге, говоря: «Вот он здесь, но мы обменялись ролями. Он пленил меня, я теперь в его власти. Я вышел из дома, будучи Савлом, но возвращаюсь Павлом. Приготовь ужин, так как ныне пришло спасение нашему дому». С того дня Оденвальдский замок Эрбаха стал одной из главных точек опоры Евангелия в Германии. Нигде Лютер не имел более верных и преданных делу друзей и сотрудников. И нигде успехи и достижения его не принимались с таким восторгом и воодушевлением, как здесь. Графский же род Эрбахов процветает и до наших времен.